Библия – ее достоверность. Шалом! Это Мартин Вулф, приглашающий вас выслушать очередную передачу «Злачные пажити» на тему «Основы веры». Цель этой серии передач – осведомить вас об основах духовной истины, что вы, как разумное человеческое существо, могли проявить вашу личную веру в Бога-Творца. В прошлый раз мы начали рассуждать о Библии, которая претендует, что она – Слово Живого Бога. Мы увидели, что Библия – собрание 66 книг. Ветхозаветная часть Библии состоит из 39 книг. Новозаветная часть содержит 27 книг. За исключением, возможно, только одного писателя, все книги Библии были написаны евреями. Мы обнаружили, что эти писатели жили в разные периоды времени на протяжении около 1600 лет. Они происходят из разных сословий, имели различные переживания, жили в разных странах, писали на двух разных языках, на множество разных и полемических предметов. Однако во всем этом разнообразии имеется единство, связь и согласие от первой книги до последней. Все 66 книг соединяется в одну книгу, книгу книг, Библию. Как вы можете объяснить это явление? Как совпадение? Едва ли. Нет, мы должны честно посчитать это как доказательство, что Библия имеет свой источник в сверхъестественном и действительно Слово Живого Бога Израиля. Теперь посмотрим на главную тему и содержание Библии. Не требуется много времени, чтобы обнаружить, что главная тема Библии – Божье откровение человеку. Для поддержки главной темы Божьего откровения отметим следующее. Библия признает вполне личность, единство и триединство Бога. Она превозносит святость и любовь Бога. Она представляет, что человеческие проблемы, личные и всемирные, прямой результат свободного противления против открытой воли и Слова Божия. Библия описывает грех, который является неспособностью быть тем, чем Бог желает нас быть, и неспособностью делать то, что Бог желает нам делать, как неизвинительный и подлежащий суду вечного наказания. Она учит о верховной власти во всей вселенной. Она представляет в великих деталях Божье приготовление, спасение и условия, на которых его можно пережить. Она изображает цели Бога относительно Израиля и великое тело обоих, евреев и язычников, которые составляют вызванных или церковь. Она предсказывает развитие мира социально, экономически, политически и религиозно. Она изображает достижение высшей точки всего, когда Мессия Иисус вернется опять на эту землю. Она описывает воскресение тел обоих верующих и неверующих, и также суды. Наконец, она дает нам проницательность относительно тысячелетнего царствования мира на этой земле, когда Мессия Иисус будет полновластным. Последние две главы Библии говорят нам о вечном положении, когда еврейский апостол Иоанн дает нам это описание. «И услышал я громкий голос неба, говорящий, «Се скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними, они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их, и отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло». Откровение 21:3-4. Подумайте об этом. Не будет больше плача, больше слез, больше смерти, больше печали, больше боли. Наш ум не может представить времени, когда это будет действительностью, тем не менее верить, что это будет реальностью. И почему это? Потому что этого еще никогда не было, и мы так привыкли к такому, как слезы и боли, и печали, и смерть. Неудивительно, что апостол Павел, цитируя пророка Исаию, говорит нам, «Не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его». 1 Коринфянам 2:9. Опять я говорю, только подумайте о кругозоре этой одной книги. Кто, кроме Бога, мог придумать такой план, и кто, кроме Его, мог это записать? Я уверен, что некоторые из вас говорят, Очень интересно знать тему и кругозор Библии. Но как вы знаете, что Библия достоверная? Не изменилась ли Библия в течение лет? Это хорошие вопросы. И никогда не бойтесь задавать вопросы о Боге и о Его Слове Библии. Но позвольте мне дать вам обещание и предупреждение. Обещание. Если вы будете спрашивать, чтобы действительно больше познать о Боге и Библии, то найдете ответ. Предупреждение. Если же вы спрашиваете, чтобы пошутить над Богом, вы только тратите напрасно время, вы ничего не получите. Хорошо. Имея это в виду, посмотрим, не сможем ли мы установить историческую достоверность Библии. Правда, несмотря на то, что мы не имеем оригинальных манускриптов Ветхого и Новых Заветов, однако мы узнаем, что для этого имеется совершенно логическая причина. Видите, эти документы постоянно употреблялись и в конце концов износились. Бог никогда не имел в виду, чтобы Библия была музейным предметом, хранимая под стеклом и охраной. Таким образом, мы не имеем оригиналов. Поэтому мы должны полагаться на рукописи, сделанные с оригиналов, и рукописи с рукописей. Следовательно, возникает вопрос, как достоверны эти рукописи и сколько времени прошло между оригиналами и существующими в настоящее время рукописями? Сегодня имеется в распоряжении для изучения приблизительно 5000 греческих манускриптов, которые содержат весь или часть Нового Завета. Согласно доктора Джей В. Монтгомери, скептически относиться к сохраненному в результате тексту книг Нового Завета означает позволить, чтобы все классические древности погрузились во мрак, ибо никакие документы древнего периода так хорошо не удостоверены биографически, как Новый Завет. Доктор Монтгомери имеет ученую степень из Корнельского университета, Университета Калифорнии, Виттенбергского университета, Чикагского университета и Страсбургского университета во Франции. В настоящее время он профессор в Trinity Evangelical Divinity School в США. Вероятно, вы говорите сами себе. Со всеми этими манускриптами и рукописями имеется, вероятно, столько изменений и расхождений, что невозможно узнать, какой правильный текст. Профессор Ф. Хорт, который проработал всю свою жизнь с манускриптами, говорит, «Пропорция слов, фактически принятых отовсюду, как превышающих всякое сомнение, очень великая, не меньше при грубом подсчете, чем 7/8 всего. Оставшаяся 1/8 поэтому состоит в большей части из изменений порядка слов и других сравнительных незначительностей, которые составляют всю арену критицизма. В своей книге «Общее введение в Библию» профессора Гейзер и Никс говорят, «Только около 1/8 всех разногласий не имеет никакого значения, так как большинство из них механические неточности, как прописание слова или слогов. В общем, тогда только сверх 1/60 превышает незначительности или в некотором смысле их можно назвать существенными разногласиями. Математический подсчет представит текст как 98,33% правильным. Теперь, кто-нибудь может спросить, возможно ли, что только с 1/60 всех манускриптов можно оспаривать правильность текста рукописей? Может ли это изменить учение Нового Завета? Сэр Фредерик Киньон, который был директором и главным библиотекарем Британского музея величайшим авторитетом по манускриптам, говорит, «Слово предупреждения, на которое уже обращали внимание, необходимо подчеркнуть в заключении». Нет фундаментального вероучения христианской веры, которое бы основывалось на спорном тексте. Сильнее нельзя подтвердить, что по содержанию текст Библии достоверный. Особенно это относится к Новому Завету. Число манускриптов Нового Завета, ранних рукописей его и цитат в древних сочинениях Церкви так велико, что мы совершенно уверены в правильном значении сомнительного отрывка. Этого нельзя сказать ни у какой-либо другой древней книги в мире. Итак, Библия не только открывает нам Бога, но она открывает нам самих себя, как истинные слова послания к евреям 4:12. «Ибо Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные». Это правда. Когда читаешь Библию, чувствуешь, что книга знает тебя. Она знает помышления и намерения вашего сердца. Это значит, что она знает о всех ваших нуждах, ваших желаниях, ваших надеждах и мечтах, ваших страхах и неудачах. Библия открывает нам Божий путь для восполнения ваших нужд, исполнения ваших желаний и достижения ваших надежд и стремлений и удаления страхов и неудач. Как достоверно это откровение? Почему вы можете верить этому откровению Бога для человека? Хорошо, мы видели, что мы можем доверяться факту, что Библия не незначительная книга. Мы узнали, что имеется сверх 5000 рукописей ранних манускриптов Нового Завета. Мы заметили, что, несмотря на такое число, нет великого разногласия в ее учении. Я молюсь, чтобы Господь благословил каждого из вас, кто искренне ищет истины в нем и его слове. Пока, доброй ночи, да благословит вас Господь.